Первые легкие победы никак не подействовали на Нусрама. Он все так же спокойно сидел на троне и не выказывал никаких признаков усыпления бдительности, что нередко происходило в подобных ситуациях с менее опытными бойцами. В следующем рассказе он поведал публике свою теорию происхождения синих молний. Это была история размышления, в которой он безо всякого сюжета просто рассуждал о том, чем, по его мнению, могут заниматься люди-невидимки под землей Атлантиса. Поэтому он делал вид, что делится со слушателями некими тайнами, одному только ему известными подробностями, которые сообщал полушепотом, смущенно кося глазами, в результате чего окружающие чувствовали себя его сообщниками. По теории Факира, люди прибыли в Атлантис с другой планеты. В качестве доказательства он приводил дома, в которых вода течет снизу вверх, а потом были изгнаны в катакомбы канализации. Они будто бы хранили в своих подземельях какую-то тайну, и молнии были связаны с ней самым непосредственным образом. Но что это за тайна такая, он не собирался нам говорить. Пусть, мол, зрители сами пораскинут мозгами. В этой истории не было ни искрометного юмора, ни трогательного слезливого конца, но композиция была выстроена с таким расчетом, чтобы в финале у всех по коже побежали мурашки. К тому же Факир затронул уж давно всех интересовавший вопрос, говорить о котором вслух раньше никто не решался, чем же все-таки занимаются люди-невидимки в своих подземельях. Пока я развлекал публику примитивными морскими байками, Факир поднимал важнейшие политические вопросы современности. Еще мгновение в зале висела мертвая тишина, а потом он взорвался шквалом аплодисментов. 10 баллов! Последнее деление на приборе. Но Нусрам Факир доказал, что он не утратил своей квалификации. Чем было на это ответить? Я без особого энтузиазма сочинил какую-то вялую сказку о яхольских плотоядных демонах, которые якобы поймали меня, чтобы сожрать. Только мне удалось избежать мучительной смерти, остудив воду в котле, где меня собирались варить. В качестве последнего желания я просил дать мне ментоловый леденец, от которого мое дыхание стало настолько свежим, что я превратил бульон в настоящий ментоловый лед, а потом еще распилил его на куски и продавал демону в качестве ментолового мороженого. Вышло, по правде говоря, нехти. Стрелка прибора вполне справедливо остановилась на 3, наихудший результат за время моей гладиаторской карьеры. Далее мы продолжали в том же духе, к великой радости Смейка и неподдельному ужасу моего верного друга Гемлута. Истории Нусрама были одна лучше другой, и он срывал бешеные аплодисменты, а я, оставаясь на посредственном уровне, пожинал жалкие крохи сострадания моих бывших поклонников. В результате первые 10 раундов закончились с безусловным перевесом в пользу моего соперника. Короче говоря, я не спешил насладиться своей победой. Дуэли гладиаторов-лжецов не имеют временного регламента, они длятся до тех пор, пока один из них добровольно не признает своего поражения. Поэтому я сделал ставку на свои молодые силы в противовес старческой немощи Факира. Во время выступления очень быстро садятся голосовые связки,